Собрание вынесло решение об исключении товарища Шевчука из рядов ВКПБ и просит райком утвердить это решение. «Все?» — спросил Левкин. «Все!» — сказала докладчица, складывая очки. Помолчали. Было слышно, как скрипит перо секретарши, которая вела протокол. Левкин подождал, пока она кончит писать, и повернулся к обвиняемому. «Шевчук, вы хотели что-нибудь объяснить, дополнить?» «Да», — сказал Шевчук, еле двигая деревянными губами. «Я, собственно говоря, полностью признавая допущенную ошибку, хочу, тем не менее, обратить внимание товарищей, что мое высказывание никакого враждебного умысла не содержало». «Как это не содержало?» — вскинулся Борисов. «А что он сказал?» — раздался голос с места. «А ну-ка, повтори, что ты сказал». «Я, товарищи, когда услышал о нападении Германии...» «Фашистской Германии!» — поправили его с места. «Да-да, разумеется, именно фашистской. Услышав об этом, я сказал, вот тебе бабушка и Юрьев день, и все». «Ничего себе все!» — покачал головой лектор Неужелев. — Да уж, — согласился с ним сидевший рядом военком Курдюмов. — Значит, ты считаешь, мало сказал? — спросил Борисов. — Побольше б надо было. — А? — он хитро подмигнул Шевчуку. — Да что вы! — Шевчук прижал руку к груди. — Я не в этом смысле. — Ну, не в этом. — Не поверил Борисов. «Ты что же думаешь? Дети тут собрались из детского сада. Нет, брат, тут все стреляные воробьи. И нас на митине не проведешь. И каждому из нас отлично понятно, что именно ты хотел сказать этими своими словами. Ты хотел сказать, что страна наша вступила в войну неподготовленной. Ты хотел бросить тень на мудрую политику нашей партии и умолить личные заслуги товарища Сталина. А теперь будешь нам сказки рассказывать. Он, мол, не в этом смысле. Между прочим, подал реплику военком, если не ошибаюсь, поговорка насчет Юрьева дня родилась во время введения полного крепостного права. Именно так, подтвердил лектор Неужелев. Так вот ты еще на что намекнул? На то, что у нас, мол, еще крепостное право, к тому же. «Да нет, да я же...» «Товарищ Борисов», — вмешался Левкин, «то, что вы сказали, можно считать вашим выступлением?» «Да-да», — сказал Борисов. «Товарищи, попрошу по порядку, какие еще будут мнения?» «Разрешите мне...» Поднялся прокурор Евпроксеин. Устремив взгляд куда-то вдаль, он начал не торопясь. «Товарищи, всем известно, что наш строй самый гуманный строй в мире. Но наш гуманизм носит боевой, наступательный характер. И проявляется он не в слюнтяйстве и всепрощении, а в непримиримой борьбе со всеми проявлениями враждебных нам взглядов. Вот перед нами стоит сейчас жалкий человек, который что-то лепечет, и было бы естественным человеческим движением души пожалеть его, посочувствовать. Но ведь он нас не пожалел. Он родину свою не пожалел. Прокурор помолчал, подумал и продолжал с грустью. «Ну что ж, товарищи, не первый раз приходится отражать нам наскоки наших врагов. Мы победили белую армию. Мы выстояли в неравной схватке с Антантой. Мы ликвидировали кулачество, разгромили банду троцкистов. Мы полны решимости выиграть битву с фашизмом. Так неужели же мы не справимся еще и с Шевчуком?» В дальнем углу с грохотом Отодвинув стул, поднялся Вениамин Петрович Парнищев, директор элеватора. Это был огромного роста мужчина, широкоплечий, с вьющимися волосами, падавшими на лоб. «Тут некоторые, я вижу, слишком торопятся, порют горячку. Речь, между прочим, идет не о чем-нибудь, а о судьбе человека. Человека!» — по складам повторил Парнищев и потряс над головой указательным пальцем. «И решить эту судьбу, не разобравшись во всем, как положено, мы не имеем права. Вот я, товарищи, с этим человеком...» «Как тебя?» «Шевчук», — напомнил учитель с готовностью. «Так вот, с этим Шевчуком я лично вообще не знаком. Но тут я послушал все это дело, и вот чего я понять не могу. Ведь ты же, — обратился он к Шевчуку, — советский человек. — Советский, — поспешно согласился Шевчук. — Коммунист. — Коммунист, — подтвердил Шевчук. — Так как же ты мог это сделать? — громовым голосом спросил Парнищев. «Что сделать?» — робко спросил Шевчук. Он был явно растерян. Ему казалось, что Парнищев каким-то хитроумным способом стремится его защитить, и Шевчук хотел подыграть Парнищеву, но не знал, как. «Вот что, Шевчук!» — продолжал Парнищев. «Ты совершил грязный и нехороший поступок. Так имей же мужество его признать, и я первый обниму тебя, как брата!» Расставив широко руки, Парнищев даже сделал шаг к Шевчуку, но тут же вернулся и сел на свое место. «У меня все, товарищи», — тихо сказал он. Все молчали и смотрели на Шевчука. Шевчук, переступая с ноги на ногу, мял в руках видавшую виду буденовку с одним ухом. — Ну, что ж, товарищи, — сказал Ревкин, — мы Шевчуку дали высказаться. Вы сами слышали, что он тут сказал. Он не хочет признать ошибочность своих высказываний. — Хочу! Хочу! — чуть ли не рыдая, — закричал Шевчук. — Ах так? — удивился Ревкин. — Ну, что ж, товарищи, послушаем. Шевчук встал, подошел к столу и вцепился пальцами в сукно. — Ну! — подбодрил его Ревкин. — Товарищи! — неожиданно четко начал Шевчук. — Я совершил позорный для коммуниста поступок. В первый день войны, услышав поразившее меня сообщение, я смолодушничал. И у меня вырвались слова известной русской поговорки «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Это было ошибочным, политически незрелым выступлением. Я понимаю, что в конкретной обстановке некоторым товарищам мое выступление могло показаться враждебным. — Что значит «могло показаться»? — перебил военком. — То есть я хотел сказать, что объективно мое высказывание может и выглядит, но я не хотел. — Он не хотел? — недоверчиво покачал головой Неужелев. — Да уж, — сказал Курдюмов. — Так вот что, Шевчук, — сказал Борисов, как будто благожелательно. — Если уж стал признаваться, то не виляй. Здесь все свои, здесь слышали много, и давай, вали, все как есть. А то хотел, не хотел, мало ли кто чего хотел. Я, может, сейчас хотел бы тут с бабой на перине кувыркаться, а приходится вот тут с тобой возиться. А то еще хотел, не хотел. У нас вон за тобой еще какая очередь, а ты нам мозги мутишь. Начал говорить, так говори все до конца, понимаешь. Выступление мое было политически незрелым, клеветническим и объективно направлено против политики партии. Так? Так. Еле слышно подтвердил Шевчук. — Ну вот! — повернулся Борисов к другим членам бюро. — Вот, видите, товарищи, Шевчук во всем признался, а тут еще некоторые сердобольные и добренькие находились, которые хотели ограничиться выговором. Какой

опытной упругой девкой, целоваться где-нибудь в темных синях, натыкаясь на коромыслые ведра, а потом с искусанными губами уйти и пусть даже погибнуть за родину, за Сталина, за эту девку или совсем ни за что. Что это я? — спохватился он мысленно. — Откуда у меня такие настроения? Да, нас не любят. Да, нас боятся. Но ведь кому-то же надо все это делать. Уговаривал он сам себя в глубине души, подозревая, что как раз именно этого не надо бы делать никогда никому. Неохотно оторвался он от чужого забора, от чужого хмельного веселья, и пошел дальше. Печаль перешла в тревогу. Лейтенанту вдруг показалось... Нет, не вдруг, а как-то постепенно проникало в него и усиливалось ощущение, что за ним кто-то следит. «Это просто какая-то чушь», — сказал он себе, испытывая непреодолимое желание оглянуться, но не поддаваясь ему. «Никто не посмеет за мной следить. Со мной что-то творится», — подумал он. «Похоже, что я заболеваю». Да, это не впервые ему казалось, что за ним следят. То есть бывало по-разному. Иногда, наоборот, казалось, что все его очень любят, особенно после того, как стал... лейтенант начальником тех, кому надо, на каждом углу встречался он с проявлением народной любви. В общем, дела у лейтенанта шли как будто неплохо, и начальником он стал, и на бюро райкома его хвалили, и все его любят, все да не все. Роман Гаврилович Лужин явно к нему придирался, то с делом Чонкина, то Курта какого-то выдумал. Приказываю, в пятидневный срок. Приказывать-то легче всего. А где его искать, этого Курта, и по каким приметам? Может быть, из-за этих мелких неприятностей и развелось у него что-то вроде мании преследования. Где бы он ни был, на работе, на улице, дома, все ему казалось, кто-то неотрывно за ним наблюдает. Дома доходило иногда до невозможного. Даже его родная тетка Пелагея Васильевна, или попросту тетя Поля, замечала, что с ним творится неладное. Бывало, за ужином он вдруг вздрагивал, поднимал голову, смотрел на дверь и неуверенно говорил тетке: «Кажется, кто-то стучал». «Да что ты!» — удивлялась тетка. «Тебе померещилось!» Он ей не верил. Он подходил на цыпочках к двери, прислушивался, а потом рывком распахивал ее. Никого там, конечно, не было. Тетя Поля все замечала. «И кого ты боишься?» — спрашивала она. «Ведь во всем районе никого нет страшнее тебя». Ах, это тетя Поля! Она вырастила его и воспитала. Она любила его. Но с тех пор, как он стал служить там, где надо, она изменила к нему отношение. И, несмотря на свое пролетарское происхождение, превратилась в ужасную контру. Она говорила, что жизнь при царе была гораздо дешевле, и подсчитывала, сколько стоили тогда фунт масла или голова сахару. Но из всех цен почему-то запомнил только, что ситец стоил 8 копеек аршин. «Вы, тетя, — укорял он ее, — все назад смотрите, а надо смотреть вперед». «Да ты, я вижу, догляделся», — усмехнулась тетка, «что и под лавку зыркаешь, никто ль не сидит». Иной раз она вдруг спрашивала с невинным видом: «Ну что, сколько замордовали народу за текущий отчетный период?» «Да тише вы!» — шипел он на нее и оглядывался, а потом, вздыхая, сокрушенно качал головой. — «Не наши у вас взгляды, тетя!» — «Да уж не ваши!» — соглашалась она охотно. Почему допускал он в собственном доме подобные разговоры? Почему иногда начинал даже оправдываться? «Вы же знаете, тетя, что я туда попал случайно!» — говорил он, но тетка не верила. Случайно туда, знаешь, как попадают? Вот так. И тетка красноречиво делала руки назад. Дома взволнованная тетя Поля сказала лейтенанту, что его ищут. Прибегал посыльный, передал, что приехал подполковник Лужин с каким-то майором. Они ждут Филиппова у него в кабинете. Лужина он застал за своим столом. При свете настольной лампы голова Романа Гавриловича выглядела более уродливой, чем обычно. Незнакомый майор, сцепив на колени руки, сидел у стены. Оба внимательно смотрели на вошедшего. Потом Лужин встал и медленными шагами приблизился. — Ну, здравствуй, Курт! — сказал он и, подпрыгнув, залепил Филиппову такую оплеуху, от которой тот рухнул на пол. Уже к вечеру следующего дня бывший лейтенант Филиппов, похудевший и обросший бородой, известно, что у покойников и арестантов борода растет очень быстро, давал нужные показания.